Глава 8. Об изменах, детях и разводе. Приходит муж домой. Грустный-грустный. Жена спрашивает. «Дорогой, что случилось?» «Да так, ничего». «Нет, я вижу, ты чем-то взволнован. Помни, мы с тобой супруги. Твои проблемы – это и мои проблемы». «Ты уверена?» «Конечно, милый. Ну давай, я слушаю. Наша любовница беременна, и я не знаю, что делать». Измена. Для многих это самое страшное слово. Его страшно даже услышать, а уже пережить, кажется, невозможно вообще. Для женщин это психическая травма на всю оставшуюся жизнь. Часто она начинает изводить себя вопросами: чем я хуже той, с которой он, мой муж, мне изменил? Что хорошего он нашел в этой стерве? Почему на земле живут такие противные бабы, которые могут лечь в постель с чужим мужиком? Какое право она имела переспать с ним? Как он мог нанести мне такой тяжелый удар? Почему все мужики такие сволочи? Почему всем им нужно только одно? Чем я, такая добрая и хорошая, ему не угодила? Я же все в дом, все для семьи. Я ему, козлу, всю молодость отдала, все здоровье, а он? Как он мог? Как она могла? Что его не устраивало во мне? Может быть, я такая страшная, может, я сижу дома с детьми и уже стало совсем ему неинтересно? Может быть, мне не нужно было отдавать всю себя, а нужно было больше заботиться о себе? А может, я наоборот, мало заботилась о нем? Что я сделала не так? Что во мне не так? Что мне сделать с ним, с изменником? Что мне сделать с ней, с нехорошей женщиной? Как мне теперь жить? Могу я его простить или не могу? Как он должен просить прощения, чтобы я его простила? Пусть на коленях ползает, гад. Все равно не прощу. Или прощу, если хорошо попросит. У нас ведь семья, дети. Как мне жить? Как он мог? Как его простить? Как избавиться от соперницы? Как узнать, что он перестал с ней встречаться? И целая куча подобных черных мыслей, которые крутятся и крутятся в голове. Если женщина позволит этим мыслям взять над собой верх, она пропала. Мысли надо гнать, а в первую очередь попробовать ясно и четко разобраться в ситуации. Решить, что нужно делать ей, мужу, чтобы сохранить семью. В сущности, кому изменяет тот, кто изменил себе? Себе, своей жене, своей семье, своим детям, своему эго. И что такое измена? Что считать изменой, если муж ходит к подруге регулярно пить чай и плакаться на жизнь? Или то, что он занимается с кем-то сексом? Или занимается и всего один раз. При этом изменник-муж может даже не догадываться, какая буря эмоций бушует у женщины в голове. Различия между мужчиной и женщиной вообще велики настолько, что мы будто бы из разных миров. Мужчины — неисправимые романтики. Как-то у нас на группе зашел разговор об отношениях и сексе. И начался горячий спор о том, может человек заниматься сексом без любви или нет. Я раньше думала, что только женщины так думают, что заниматься сексом без любви нельзя, неправильно и не получится. Оказывается, подавляющее большинство мужчин мыслит так же. Можно было бы, конечно, сделать выводы, что там какие-то неправильные мужчины, творческие, из другого психологического мира. Но нет. Сейчас, проводя консультации, вижу, что для многих мужчин понятия любовь и секс неразделимы. Только один тогда на группе из всех утверждал, что сексом без любви заниматься можно. И ничего в этом предосудительного нет. В последнее время многие женщины думают так же. Хотя измена со стороны женщины – нечто вообще недопустимое и страшное, осуждаемое обществом факт. Поэтому ни одна и не признается и правильно сделает. Над нами еще сильны догмы, правила и понятия, привитые нам веками рабской ролью женщины в истории человечества. Мужчине можно пойти налево. Женщинам это запрещено законом. А если, не дай бог, кто узнает, она подвергнется такой жесткой критике со стороны своих же подруг и ближайших родственников, что «мама, не горюй». Я вас уверяю, ее осудят все. Причем так жестко, что мужчинам такое отношение и не снилось. Больше всего судят те, кто сами когда-нибудь изменяли своему мужу. Механизм проекции, понимаете? Хотя, если подумать трезво и здраво, секс также необходим женщинам для поддержания молодости, красоты, уверенности в себе, как и ежедневная зарядка, чистка зубов и завтрак. Веками нам вдалбливали, что женщине не принято говорить о таких вещах. Помните у англичан? Леди в постели не двигается. Может, и не двигается, поэтому сидит дома, а ее возлюбленный наверняка ищет и нашел такую, которая двигается. И двигается с большим удовольствием. Мы думаем, что западные люди, особенно звезды, живут по другим меркам. И поэтому у них там принято, а у нас не принято. Ничего подобного. Просто нормальные люди и нормальные женщины, боящиеся подвергнуться остракизму общества, о своих проблемах молчат. А что делать бедным, одиноким женщинам, если она одна? Или муж ушел к другой? Это москвичкам хорошо, у них там полная свобода, ночные клубы и прочие развлечения. А менталитет, допустим, белорусского народа таков, что нам туда нельзя, сюда нельзя. В наших городах все друг друга знают. Поэтому при современной статистике помните, потому что на 10 девчонок по статистике 9 ребят. Что делать этой самой десятой? Это когда-то было столько. А если взять в разрезе современное общество, исключить из мужского населения непригодных к сексу, наркоманов, алкоголиков, психических больных, лиц из мест лишения свободы, просто холостяков по убеждениям и прочих, статистика будет более чем печальной. А если учесть еще и возраст, совсем для женщин беда. Поэтому-то и мужчинам раздолье. Вокруг полно красивых, умных, обеспеченных, одиноких женщин, мечтающих прижаться к сильному мужскому плечу. И наверняка почти каждая из женщин семейных когда-нибудь переживала измену супруга. Помню, как в каком-то из глянцевых журналов читала статью о том, как женщина вернула своего мужа от любовницы. Она познакомилась с ней, пригласила к себе домой, начала показывать семейные фотоальбомы, где они с мужем на отдыхе, молодые, красивые, познакомилась со своими детьми. Пыл любовницы, вознамерившейся увести мужчину из семьи, постепенно угас. По прошествии времени жена узнала, что они больше не встречаются. Вопрос, о котором статья умолчала, откуда узнала? Возможно, эта история просто выдумка. Но в жизни у каждой из нас наверняка очень много доброжелателей. Так много, что мы до поры до времени даже о них не подозреваем. Рано или поздно они себя проявляют. «Слышь, Мань, ты знаешь, где твой так поздно задерживается по вечерам?» Какая бы ни была женщина умная, уверенная в своем супруге и в своей семье, мысль о возможной измене, тем не менее, западает в подсознание. Западает и не дает покоя. Начинаются семейные скандалы. Положение любовницы при этом очень укрепляется. Бедный мужик в поисках спасения от домашнего ада – все чаще и чаще начинает плакаться на жизнь на ее верном плече. Подозрения жены при этом усиливаются, и включается сценарий драмы по спирали. Чем больше скандалит жена, тем более ласковой, любящей и всепонимающей становится любовница. Исход тут ясен. Муж скажет, что надоели семейные скандалы и разборки, и уйдет туда, где проще и легче. Как известно, рыба ищет, где глубже, а человек, где проще. Тем более такое прямолинейное устроенное существо, как мужчина. Кстати, я в своей жизни не встречала женщин, которые спокойно реагируют на измену. И ничто в них не дрогнет, и не откликнется на удручающий факт. Помню, как плакала у меня на кухне подруга-психолог, которую я знаю много лет, и у которой крепкая и счастливая семья. С двумя уже взрослыми сыновьями-близнецами. У них с мужем какая-то внутренняя связь, сформировавшаяся годами, и она всегда чувствует, где он находится. Так и в этот раз поехали за грибами, а там супруг и не один, а в компании с двумя девочками 20-летнего возраста. В ту ночь она выпила бутылку коньяка у нас на кухне и рассказала все о своей жизни. Как познакомилась с Андреем, как сразу же после свадьбы он заразил ее чем-то инфекционным, как простила его, потому что была беременна двумя своими ребятами, и как прощала потом всю жизнь. Причем уж кто-кто, а даже я, близкая подруга, никогда бы не подумала, что у Андрея может быть кто-то когда-то на стороне. Он всегда так искренне и с таким восхищением говорил своей жене, так восторгался ее талантами, часами готов был рассказывать о ее кандидатских работах и успехах в научных исследованиях, всегда подчеркивал, что лучше его жены нет никого в целом мире. Постоянно дарил ей дорогие подарки, цветы, золото. Даже для меня это было шоком. Но, послушав Тамару, я сказала: «Знаешь, дорогая, 20 лет прощала, и дальше будешь прощать. Куда ты денешься?» Она плакала. «Если он хочет, чтобы я похудела, я похудею. Что еще я должна сделать, чтобы он перестал, наконец, таскаться по шалавам?» Так вот, про ревность. Каждый из нас хоть раз в жизни, но испытывал это ужасное чувство. Ревность обычно сопровождается малоприятным чувством обиды, гнева, страха и беспокойства. Это очень сильное чувство, которое может разрушить отношения навсегда. Все преступления совершаются на пике эмоций, и часто мы знаем, что из-за ревности человек может потерять над собой контроль и натворить бед. Ревность бывает совершенно патологической, когда человек ревнует даже просто без причины. Считается, что ревнивый человек так и будет таким по жизни. И самому ему будет удобно казаться таким для окружающих. Однако каждый человек сам себе голова. И если он захочет избавиться от ревности, при определенной работе над собой он сможет это сделать. Ревность — это такая же психологическая проблема, как страхи или комплексы. Проблема ведь заключается не в поведении того, кого мы ревнуем, а в нас самих. Часто ревновать нас заставляют полученные в прошлом травмы и обиды. Но нужно четко осознавать, что прошлое не имеет никакого отношения к вашему настоящему. Если вас обидел давно и кто-то другой, зачем подвергать сомнению поведение вашего любимого? Исходите всегда из предпосылки, что если он вас выбрал, значит вы для него самое лучшее. Не забывайте хвалить себя и постоянно напоминать себе, какая вы замечательная, красивая, умная и незаменимая. Научитесь доверять своему любимому человеку. Без доверия никакие отношения построить невозможно вообще. Разобравшись в механизмах ревности, вы можете бороться с ней намного успешнее. Вспомните, сколько судеб испортило это гадкое чувство. Не позволяйте ревности вползти гадюкой в ваши отношения. Если любимый мужчина ревнует вас, попробуйте разобраться, чем вызвано его чувство. Может быть, это страх потерять вас? Никогда не давайте ему усомниться в вашей верности. Может быть, он сомневается в вас. Постарайтесь убедить его, что для вас другие мужчины не существуют вообще, и он для вас единственный во всем мире. Не забывайте подчеркивать его значимость, а также говорите ему слова благодарности за ваши отношения, за то, что он у вас есть. Мужчины даже более ранимы, чем женщины, а свою неуверенность в себе они вынуждены прятать за масками. Никогда не оправдывайтесь и не чувствуйте себя виноватой. Это только еще более усилит подозрения. Для мужчин действен один совет – никогда не признавайтесь в изменах, если дорожите своей семьей и если это мимолетная интрижка. Очень редкая женщина умеет прощать, в чем вы убедитесь на примерах, приведенных ниже. Умом она, может, и простит, но сердцем никогда. Вот, как-то одна женщина пришла на прием и рассказала о том, что муж изменяет ей с проститутками. И даже сам ей об этом рассказал. Я говорю: «Наташа, зачем он это сделал? Рассказал тебе». «Бог его знает, зачем. Это же его на консультации не было. Но наверняка не подумал о том, какую травму он нанесет жене». Ее лицо постоянно перекашивало гримаса боли и страдания. Она сказала: «Я бы хотела его убить. Ненавижу. Я считаю себя использованной им». Не знаю, какая семья может выжить после подобных откровений. Впрочем, у нас не Запад. Женщины часто вынуждены жить и мириться с неким человекоподобным существом, живущим с ними под одной крышей, потому что другой крыши просто-напросто нет. А идти куда-то с малолетними детьми или разменять квартиру в наших экономических условиях просто невозможно. Так вот, живем и маемся в круговороте семейных ссор. Еще одна из моих подруг уже давно перенесла измену мужа. Как водится, позвонил доброжелатель и говорит: «Чего ты сидишь? Твой идиот совсем сбрендил, как будто бы женского места никогда не видел. Сдвинулся напрочь. Он у нее днюет и ночует, а ты все сидишь». Может быть, если бы доброжелатель не позвонил, то та семья по сей день бы жила мирно и счастливо. А женщине заполз в душу гадкий червяк ревности. И как она не хотела скрыть от самой себя правду, убедилась все-таки в его измене. После этого жизнь их обоих прервалась в ад. Сначала муж долго-долго в течение года или двух доказывал жене, что изменил случайно, что жена для него единственная женщина в мире. Она ему то верила, то не верила. По утрам у нее начинались истерики. Дошло до того, что каждое утро у них начиналось ее проклятие и посылание мужа к своей проститутке. Она была в постоянном неврозе. Начала побаливать сердце. Обострились все болезни. Посылала мужа, на пятый год он не выдержал и ушел. А если бы она его простила? А если бы она ничего не узнала? Меньше знаешь, лучше спишь. Воистину, лучше не знать лишнего. А если женщина еще может понять и простить мужчину, который пошел налево, то дети в этом вопросе очень категоричны. Вот на прием ко мне пришли мама с дочкой, Екатерина и Оля. Здесь мои слова выделены курсивом. «Кто из вас тут старший? Очень молодо выглядите», — начала говорить мама. «У нас такая ситуация. Мы не ладим с мужем. И получается, что я все свое раздражение срываю на дочке, Оле. Сейчас дело доходит до разрыва. Мы временно не живем вместе. Не знаю, временно это или нет. Мы живем в общежитии. Это у меня второй брак. Оля от первого брака. А мальчик маленький от второго брака. Мальчику почти 3 года. Так получилось, что когда мы стали жить с этим мужем, мы 2 года жили вместе и не расписывались. Оля была против. Может быть, он ей не нравился? Он ее отталкивал. Она всем своим поведением, манерами, высказываниями активно это показывала. Но потом она как-то смирилась со всем этим. То ли из уважения и любви ко мне, то ли как, я не знаю. Живя в общежитии, естественно, заниматься любовью не получается всегда, когда хочется. А дочь в курсе ваших отношений и проблем? Вы так свободно при ней об этом говорите? Да, это же все на глазах у нее происходит. Вся моя жизнь заключается в детях. Оля старшая, второй маленький. И дети — это моя жизнь. Но муж со мной этого не разделяет. Ему надо больше внимания, чем детям. А я так не могу, потому что дети маленькие, а он взрослый. Я это объясняю, но он этого не понимает. И все мои неурядицы — все из-за этого. И все выяснения отражаются на старшей, естественно. Она говорит: «Мам, ты со мной не хочешь говорить?» «Мама, ты меня не понимаешь. То есть, получается, срываюсь я на ней?» «Получается, Оля у вас подружка такая?» «Да, она в курсе всего. Я не хочу, но муж приходит домой и начинает разборки. То мне мало тебя, то мне не хватает тебя. То я не хочу, то я этого не хочу. То есть он вас любит?» «Я уже не знаю. Скорее всего, да. Потребительской любовью. Скорее всего, так. Я уже не знаю, какой любовью. А вы чего хотите?» «Не знаю. Сохранить семью?» «Наверное, да. А дочка не хочет?» «Да. Может, и ревнует, может, и не хочет. А муж, он загулял и пришел и мне сказал». Естественно, слышала Оля. Оля вступает в разговор. «Я не слышала. Ему пришла смс-ка, я ее прочитала». «Да. Он с ней, с той женщиной, по телефону общался, при нас разговаривал. Мы сначала не обращали на это внимания. Потом поняли. Часто отлучки, море звонков, стал прятать телефон». «Это давно длится?» «Ребенку было 1.5 года, а когда он сам сказал, что нашел другую, это уже 1.5 года. То есть он поставил вас в известность?» «Да». «И что дальше?» «Я 1 год думала, потом это зашло слишком далеко. Я сказала, что нам нужно пожить отдельно. Он не хотел. Я настояла. Я даже не знаю, что ему дороже, семья или его плотские удовлетворения», — смущенно. «Он говорит, что ребенок ему не безразличен. Но у меня 2 детей, а он склоняется только к маленькому. Естественно, Оля ему не родная. Она очень сильно настроена против него, и он не хочет меня понять. А проблема в чем?» «Я уже не знаю даже в чем. То есть я понимаю, что моя проблема, наверное, что я не могу без детей и не могу без мужа». «Значит, ваша проблема в отношениях с мужем?» «Да». «А Олина проблема?» «Олина проблема, как бы и моя. Она...» Тут Оля перебивает. «Моя проблема в том, что мама больше внимания уделяет Кириллу, больше папе, а я все время одна. Мама занята все время». «А сейчас ты бы хотела, чтобы мама освободилась?» «Да». «То есть, Оля, если мама выгонит своего мужа, то она будет принадлежать тебе?» «Я не знаю». «Но ты бы хотела этого». Я бы хотела, чтобы было все как раньше, когда еще этого папы не было, когда мы были одни. Я бы хотела, чтобы его вообще не было, я всегда была против него». Мама говорит о том, что Оля никогда этого не скрывала и всегда показывала очень ярко. «А что с жильем у вас?» «Вот, комната в общежитии. Мы получили земельный участок». «Катя, но вы же одна дом не построите». «Почему не построю? Построю». «Хорошо, стройте. Зачем вам муж тогда?» «Я понимаю, что и одной остаться очень тяжело. И второй раз выйти замуж и снова с самого начала строить какие-то отношения тоже очень тяжело. С одним ребенком тяжело, а с двумя тем более. Тяжело ей быть одной. И с такими проблемами тоже. А он не хочет понять. Подождите». «Снова он. Я так понимаю, что Оля назад его не примет». «Да. А я хочу, чтобы всем было хорошо. Чтобы у ребенка отец был. Чтобы Оля тоже хотя бы папа его называла. Я все жду, что когда дети вырастут, у меня будет меньше проблем. Скорее всего, просто проблемы тогда будут другие. Я хочу, чтобы у нас была нормальная семья». «Хорошо. Такую проблему на консультации мы не решим. Решение тут не от психолога зависит. Чего вы сейчас хотите?» «Я хочу, чтобы вы с Олей разобрались вначале». «Оля, а ты такая закрытая вообще по жизни, молчаливая, чего бы ты хотела?» «Я хочу, чтобы мама уделяла мне больше внимания». «А что значит уделять больше внимания в твоем понимании?» «В моем понимании, чтобы мы могли всей семьей сходить, погулять, вместе все делать, чтобы уроки делать вместе с мамой, поговорить с ней, посидеть. А у вас не так?» «Мама целыми вечерами играет с Кириллом, а я делаю уроки на блоке. Мама говорит, что я с друзьями делаю уроки и не хочет нам мешать». «Мама, и что получается, мне надо бросить Кирилла и идти к тебе, и он будет пищать возле тебя уроки делать?» Оля очень расстроенная, чуть не плачет. «Оль, а ты так переживаешь из-за чего?» «Просто у меня всякие проблемы в школе». «У тебя?» «Да, учеба. Учителя не те оценки ставят, и сразу психи, нервы». «Чьи?» «Мои. Я всегда переживаю и волнуюсь». «Из-за оценки?» «Оценки всякие, но средний балл 7. Мама хочет, чтобы я хорошо училась». «А ты учишься для того, чтобы мама была довольна?» «Я хочу учиться для того, чтобы лучше потом устроиться в жизни. Меня обстановка в общежитии заставляет думать о том, как нужно жить, чтобы было все свое, чтобы все было нормальным. Ты хочешь многого добиться в жизни?» «Да, мама». «Когда муж пришел к нам жить, он видел, что мы живем в общежитии. Перспектив никаких. Он пришел со своими большими проблемами. Я помогла ему их разрешить. Он с женой развелся и пришел к нам. А вы, Катя, такая добрая, что всех можете обогреть? Получается, что вы всех тянете на своей шее?» «Да, они все злые, я добрая. Я хочу, чтобы всем было хорошо. А они все больше и больше обижаются. И все равно хочется, чтобы все были вместе, чтобы всем было хорошо». «Да, Екатерина, я согласна. Женщине одной быть тяжело. Даже морально без мужчины очень трудно». «Мама Оля». «Оль, ты вот это понимаешь?» «Я понимаю. Я маму понимаю полностью и всегда поддерживаю». «А ты конкретно против этого, папа? То есть ты не хочешь, чтобы мама была одна, но вот именно этого ты не хочешь признавать?» «У мамы было в жизни много мужчин, и мне некоторые из них нравились, но вот мама почему-то выбрала его, и этот мне не понравился». «Ты очень умная девочка, Оля». «Мама». «Умная, она первая узнала, что папа загулял. Я-то никак не могла понять, что к чему и почему». «Мама». «Может, скрывала всю информацию от себя?» «Да, очень больно, обидно. И страдает прежде всего девочка от моего самочувствия. И вот мы не знаем, что дальше делать. Остановились на том, что он пока отдельно живет, а мы у себя. Но тут все к одному. И этот кризис, обвал, работы нет. Работа пока остановилась. Ребенок в садике. Надо водить и забирать. Оля во вторую смену, я посменно. Все смешалось. И что делать, как выйти из этого положения, не знаю. Надо прийти к чему-то одному, а к чему прийти, не знаю». «Оля, а ты чего бы хотела?» «Я многого чего хочу». «Мама, У нее получается так. Первый муж, Олин отец, он тоже меня обманул. Мы с ним уехали, она до 3 лет, то у одной бабушки, то у другой. Но там меня ничего не держало, кроме Оли. Потом я все бросила и уехала. Получается, и первый родной отец обманул маму, и этот неродной обманул маму. Поэтому у нее такое вот отрицание мужчин. Оль, мужчин отрицать нельзя. Их мало, и на всех принцев, как известно, не хватает. Не знаю. Много было всего-всего. И у меня с мальчиками не очень хорошо. Был мальчик, дружили хорошо, потом поссорились, разошлись. Из-за чего поссорились? Из-за другого мальчика. Мама, вот видишь ты, Оля, осталась одна, потеряла мальчика, и хочешь, чтобы мама осталась одна. Оля, тебя какая-то обида гложет, ты вся суровая. Я хочу, чтобы мама, она столько натерпелась, и тут сейчас такая ситуация. Я хочу того же, что и мама. Я хочу, чтобы все было нормально, чтобы всем было хорошо. Нормально для кого? Для семьи. А семьей ты кого считаешь? Меня, Кирилла, маму и папу. Только чтобы папа был хороший и нормальный. Я хочу, чтобы была нормальная семья. У меня даже сформировался образ нормального папы. Но пока еще до него никто не подошел. То есть осталось только найти такого? Для мамы? Я хочу, чтобы мама любила его. Чтобы он любил маму. Я хочу, чтобы он о детях заботился. Чтобы все отдавал. Чтобы думал о семье. Тебе не хватает заботы и внимания. Для меня маминой любви всегда хватало, но от папы я ничего не видела. Когда он только появился, он был совсем другой. А сейчас, как он к тебе относится после того, как ты прочитала его смски? Ему все в шутку, не всерьез. Я всегда стараюсь подойти к какой-нибудь проблеме серьезно, стараюсь ее решить. Быстро и хорошо, чтобы она не затруднялась. А в данном случае? Я не знаю, как решить эту проблему. То есть ты в растерянности? Да. Или ты для себя уже все твердо решила? Я для себя еще ничего не решила. Ты в сомнениях? Я да. Мама. Вроде бы вначале он налаживал отношения. Вроде бы неплохие у них отношения были. У меня даже вначале сложилось впечатление, что Оля с ним ближе, чем я. Но потом как-то резко осложнились отношения между ним и Олей. Как Кирилл стал подрастать, так стало сложнее и сложнее. А с младшим ребенком как? Он его хотел? Оля была в курсе? Оля говорит, многие не хотели вообще, чтобы Кирилл был. Так получилось, что мама уже беременная выходила замуж. Бабушка была против. Бабушку я очень люблю. Но она живет очень далеко. Бабушка тоже одна. Тоже так получилось. Оль, не каждый ребенок все это понимает. Как бабушке тяжело одной, как мама живет. Я просто с самого детства все это знала, всегда интересовалась семьей. Всегда думала, почему так, почему так. Каждое лето я езжу к бабушке по папиной линии и дяде. Папа дома бывает очень редко. Он любит тебя. Не знаю. А вы общаетесь? Да, общаемся. Ты его уважаешь? Да, я его уважаю. А ты его любишь? Но он же мой папа. Так он тебя любит или нет? Не знаю. Ты не уверена? Да, не уверена. Мама говорит о том, что у девочки только негативный опыт, а мы, женщины, стараемся всех понять, и они садятся на шею. Оля говорит о том, что какого мужчину не привести к себе, он обязательно подлость сделает. Так было и у бабушки, и у мамы. И ты уже ждешь этого? Я не жду, я стараюсь обойти это стороной. А как можно обойти? Надо приглядываться к человеку, сначала хорошо его узнавать. Хорошо узнавать? Сколько времени? Несколько месяцев, несколько лет. Для меня это долго длится. Мама. В этом периоде дети сложные, и им трудно нас понять. Нам их. Оля, ты смотрела фильм для подростков «Все умрут, а я останусь»? Там девочка уже жертва, ее били в семье, поэтому она нашла и такого мальчика. У тебя-то прекрасная семья по сравнению с такими родителями. Ты-то точно умная и правильная. Да, я это все понимаю. Мы стараемся в себе это уничтожать. Сначала я еще терпела этого папу как-то, а сейчас такую гадость подбросил. Я уже не хочу ни общаться с ним, ничего. Мама. Я даже не знаю, как это сказать. Она против него настроена, а он не может этого понять. Как мужчина он должен был наладить контакт с ребенком, а он то ли не хочет. У меня уже нет любви к нему. Он меня обманул. Любви нет, доверия нет. Как бы ребенок, он к нему со всей душой, а я нет. Сейчас я ему довериться не могу. Пока я ему дала месяц испытательного срока. Ждем. А чего ждем, не знаем. Я так понимаю, что тут два варианта. Либо вы будете вместе, и он начинает налаживать отношения с Олей, либо вы разойдетесь. Оля. Он уже налаживал отношения, просил прощения и у мамы, и у своей матери, и у бабушки. И все равно ему наплевать на всякое мнение. Ему все равно на всех. Ему главное, чтобы ему было хорошо. И все. Оль, в голосе плохо скрываемая сильная злость. Какой-то вы нарисовали его портрет противоречивый. Я себе даже не могу представить такого человека. Мама. На вид он человек неплохой, аккуратный. По отношению к другим что-то скажет не впопад. Потом говорит, я плохо подумал, я неправильно выразился. Но эти его слова очень обижают. Из этих обидных слов начинаются неприятности. Он понимает сейчас, что надо просить прощения, что надо измениться. И он как бы хочет наладить, но то ли он не может и не умеет сказать. Вроде бы он искренний человек, а потом, как подумаешь, непонятливый совсем. Он из деревни, не умеет говорить. Я прошу его сначала подумать, потом говорить. А зачем вам тогда еще один ребенок? Я больше не хочу рожать. Нет, вот этот муж, он же и есть ребенок. Да, он и есть ребенок. Детей много, а мужа как такового нет. Как решить проблему, я не знаю. В чем ваша проблема? Мне хочется сохранить семью. Все-таки вы хотите, чтобы он вернулся и наладил отношения с Олей? Да, так. Чтобы наладил отношения с Олей прежде всего. Тогда все будет нормально, получается. Что от Оли зависит и мое настроение. А Оля всегда чувствует себя обиженной? Да, это же дети. Вы хотите, чтобы Оля поняла, что вам тяжело одной? Да, может быть, все-таки что-то и получится? Вы уверены, что получится? Не знаю. Вы хотите этого? Хочу попытаться. Значит, проблема в Оле и в ее отношении. Получается, да. Оля, а ты что? Я маму всегда поддерживаю. Я не горю желанием с ним вообще общаться, чтобы наладить какие-то отношения. После того, как он сделал такую вещь, вообще нет никакого желания. И разговаривать даже не хочется с ним. Ни видеть, ни слышать. Он мне просто-напросто неприятен. То есть, получается, ты свою маму ставишь перед выбором. Если мама решит, чтобы он пришел обратно, я это приму. Я буду маму поддерживать. Но вот такого отношения, как дочь с отцом, все равно не будет, потому что у меня все будет в памяти, что он сделал. Не оставляйте мужей одних. Они балуются. Беда от них. Оль, выходит, он тоже ребенок. Не отвечает за свои поступки. Но он-то взрослый. Да какой он взрослый, инфантильный и безответственный. По твоим словам, ты можешь его пожалеть. Мне его было жалко, когда он раскаивался, когда плакал. Тогда мне было его жалко. Но если он сейчас придет и заплачет насчет каких-то вещей, у меня не будет никакой жалости к нему. Ты уже ему не поверишь? Я уже не верю ему вообще. Мое доверие он истратил навсегда. Значит, все. Маме только искать другого мужа. Мама. Еще одного? Нет уж, хватит. Уж лучше того. Оля, а ты понимаешь, что маме нужно найти другого мужчину, потому что ей тяжело одной с двумя детьми. Проверять его еще несколько лет. А этот уже проверенный. Я уже скорее соглашусь, чтобы она была с другим мужчиной. Тяжело вам, Екатерина. С тремя детьми. Знаете, сколько таких историй. Ребенок был против, не поженились, а потом очень жалели. У нас есть такие истории в нашей семье. Мама теперь одна осталась, никого с ней рядом нет. Но по вашим словам, выходит, что и ваш муж тоже не вариант. Вариант такой, промежуточный. Я думаю, как бы я ни поступила, жить с ним или нет, второго обмана я не переживу. А ребенок вообще очень категорически против. И вот сейчас все заболели, а я одна, хоть караул кричи. Но все-таки все зависит от него, от мужа. Значит, надо мужа привести. Можно мы придем все втроем? Конечно. И я вас очень прошу, не надо принимать скоропалительных решений. Наверное, он не думал, что рассказывал нам, как это будет больно. Больше всех страдает Оля. Ее и учителя очень хвалят. Она очень добрая, отзывчивая, понимающая. Но много молчит. А в этой ситуации все происходит на ее глазах. Она все слышит. Переживает за ссору с тем мальчиком. Ну ничего, следующая любовь обязательно будет счастливой. Потому что первая всегда бывает несчастной. Только не такой, как этот папа. Я в нем вообще ничего хорошего не вижу. Оля, ты для себя хочешь и дом, и мужа хорошего, принца на белом коне. А мама, значит, пускай сидит дома, принадлежит тебе. Поверь мне, Оля, измена — это не самое страшное. Самое страшное — это чисто наше женское. Боязнь одиночества, боязнь остаться одной. Мама с девочкой задумались. Потом выносится вердикт. Ну что, Оля, придем сюда с папой, если он захочет? Хорошо, я согласна. Девочка — типичная царевна Несмеяна. То ли она всегда такая очень категоричная и принципиальная, то ли в кабинете психолога. Через 3 дня пришли на прием все вместе с папой. Папу зовут Николай. Как это вам удалось папу сюда привести? Он сказал, что пройдет только ради интереса. А, так мне тоже очень интересно. Нам тоже интересно все, что он скажет. Про нас скажет, свое что-то. Ну, папа, рассказывай. Мы-то уже все рассказали. Ну, раз вы все рассказали, тогда мне уже нечего рассказывать. Мама, мы все согласны сохранить семью. Оля при этом скроила брезгливую гримасу. Я. Честно говоря, Оля не очень согласна. Вы в курсе, Николай? Нет. Но что ребенок очень категорически настроен против меня, это я в курсе. Значит, вы только психологу все рассказываете, а друг с другом поговорить не можете. Мама. Он просто-напросто не хочет с ней говорить. Он воспринимает только Кирилла, а ее не воспринимает. Что? Я плохо к ней относился? Последнее время да. А раньше что? Я плохо к ней относился? В последнее время по твоему поведению, по всем выходкам видно, что ты семью не воспринимаешь как живое целое. А как я ее воспринимаю? Ну, пускай будет так. Николай, вот Оля сидит здесь, а вы о ней говорите в третьем лице. А напрямую ей можете сказать? Я хорошо к ней относился. Может быть, последнее время. А вы можете самой Оле сказать, как вы к ней относитесь? Как к ребенку. Мама. Она не ребенок, ей скоро 15 лет уже будет. Мне так вообще кажется, что Оля у вас тут самая старшая. Мама. Наверное, и самая умная. Не знаю. Я деревенский, я всего этого не понимаю. У вас комплекс какой-то, Николай. Мы деревенские дурачки? Вы нас не трогаете? Мама. Прикинуться там можно любым, и дурачком, и взрослым, и самостоятельным. Только если у тебя семья не первая, а вторая, и вести себя надо уже соответственно. Опыта в первой набрался, а когда заводил вторую, у тебя же были уже определенные правила и желания. Я же говорю тебе, у нас все было хорошо, пока не произошла маленькая неприятность. После того, как ты родила ребенка, перестала заниматься со мной любовью. Тебе стало это не нужно. Ты сама и сказала, если тебе надо, иди ищи. Я работаю в женском коллективе. Работает много молодых девушек. За день столько всего насмотришься, наслушаешься. Приходишь домой, хочется с женой позаниматься любовью. Мама, возмущенно. Что это значит, всего наслушаешься, насмотришься? Сидят красивые девушки, полураздетые. Так у меня жена дома есть, зачем мне это надо? Ну вот, потихоньку оно и пошло, и пошло. Коля, так надо было жилищный вопрос решать. А чего на девочек-то смотреть? Жилищный вопрос они же не решат. Мама. Как-то он мне сказал, дорогая, я выбрал тебя. Другие и машину мне обещали купить, и жилье. И я ему и сказала, иди, я тебя держать не буду. То ли он этим хотел доказать свою любовь? Ничего я не хотел доказать. А что хотел, разозлить? Может, хотел разозлить. Если бы хотел уйти, то ушел бы. Зачем рассказал? Не знаю. Наверное, мне чего-то не хватает. Любви не хватает. Да, не хватает любви. Мама, какой любви тебе не хватает? Нормальной. Мама, как ты это понимаешь, нормальной? Ты объясни, я не понимаю. Я не могу тебе объяснить. Мама, он приходит с работы и начинает рассказывать. Девочки такие, такие, мне такая предлагала, предлагала. Николай просто кричит. Ну, если ты не хочешь, надо тебя как-нибудь к этому подтолкнуть. Тебе это удалось. Ты меня разозлил. Николай, вы делаете это для того, чтобы почувствовать собственную значимость или чтобы Екатерина почувствовала себя более желанной, чем эти девочки? Не любит вас Екатерина? Не знаю. Может, и любит. Не скажу, что не любит. А для вас, Николай, кто самый значимый человек? Ни секунды не думая, Кирилл. Мама, а для меня дети. А для тебя один Кирилл, а у меня двое детей, Коля. А у меня трое. Те далеко? Ты уже давно их отбросил. Не отбросил. А может, получается, что и отбросил? Очень печальным голосом. А если еще раз такое повторится с Кириллом? С Кириллом у меня такое не повторится. Там мне запретили с ними встречаться. А если и здесь Катя запретит? Не получится. Почему не получится? Я не допущу до этого. А если вы разведетесь, если Катя найдет другого мужчину, Кирилл еще маленький, он привыкнет. Я приложу все усилия. Какие усилия? Не знаю пока. То есть вы уверены, что если вы сейчас не сохраните семью, то для вас все останется в прекрасном состоянии? Не знаю. Но девочки эти ни при чем к распаду нашей семьи. Значит, девочки для вас значения не имеют. Ну вот, один вопрос отпал совсем. Долгое молчание. Девочки не имеют значения. Значит, именно нужно позлить Катю, рассказать, какой я замечательный, как меня все любят. А как мне было еще ее подтолкнуть? Когда ее просишь, на просьбу она не реагирует. Заставить человека я тоже не могу. А разве это просьбами решается? А как? Мама, действиями конкретными. Действия тоже были, но бесполезные. Долгое препирательство. Неэффективные. Может, я неправильно поступаю? То есть у вас сомнения, правильно ли вы поступаете? Не знаю, не могу сказать. То есть знаете вы на сегодняшний момент только одно, Николай, что Кирилла вы любите больше всех? Да. Но у Кирилла есть приложения такие «Мама» и «Оля». Я бы не сказал, что я их не люблю, и маму, и Олю. Мама. Ты действиями своими показываешь, как ты нас любишь, с глубокой обидой. Ты действиями своими тоже много чего показываешь. Долгое препирательство. Катя, твои слова. Мне нужны только дети, а муж нужен только для того, чтобы деньги зарабатывал. Вот и все. Для этого тебе только муж нужен. Да, и деньги тоже. Так, чтобы муж был в семье, надо и ему внимание уделять. Может, и любовью надо когда-то позаниматься. Правильно. Как-то ты высказала, что мне только этого и надо. Но извини меня, я молодой человек, и мне хочется этим заниматься. Может, лет через 10 или 5 мне не будет хотеться, и я про это и думать не буду. А пока я молодой, мне этого хочется, и я этого прошу. Поэтому и вся проблема пошла чисто из-за этого. Давай ее решим. Я столько раз просил, умолял, по-всякому, применял разные подходы. На что ты всегда реагировал отрицательно. Тебе надо, ты иди и ищи. У тебя девочек много работает, найди себе хорошую и с ней занимайся. А что мне еще было тебе говорить? Как мне было тебя упрашивать? Катя, вы слышите в голосе у Николая столько обиды? Я слышу, я знаю. Мне тоже обидно. Оля, закрой, пожалуйста, уши. Ночью заняться любовью в комнате в общежитии? С одной стороны один ребенок, с другой – другой ребенок. В любой момент могут проснуться. Как можно расслабиться? Было бы желание, можно было найти время днем и днем заняться. Было бы желание. Днем я на работе. Я говорю, было бы желание. У меня оно есть, у тебя его нету. И никогда не появится. Я понимаю, что я виноват. Я виноват в том, что я... Бес попутал? Нет, не бес попутал. Коля, ты вспомни, с чего все началось. Ты пришел ко мне и сказал, что нашел другую женщину. Получается обратная реакция. Ну все. Давай тогда разведемся и будем жить отдельно. Давай. Ты же сказал, что готов все сделать, чтобы сохранить семью. Катя, ты на это не идешь. И ты на это не пойдешь никогда. Ты за меня все решаешь? Зачем решать? Все и так видно. Приходить домой и ходить за тобой ныть? Я не собираюсь. Я от этого уже устал. Мама, от чего еще ты устал? Плачет. Ни от чего. Плюс еще данная ситуация, которая у меня произошла. Когда с ней разберусь, тогда и буду думать. На днях попал в большую беду. Мама. Коля, ответь мне на один вопрос. Ты уважаешь нас? Да, уважаю. Как сильно? Сильно уважаю. В чем заключается твое уважение? Долгое препирательство и требование объяснений. Мама. Я так понимаю, уважать — это прислушиваться к чужому мнению. Выслушивать мнение другого. А если я правильно понял, уважать значит, раз ты если один раз сказала, значит мне больше к тебе не приставать. И не просить. Ты этого хотела услышать? Нет, не это. Что? Мне прийти с работы, сесть в угол, чтобы меня никто не видел и не слышал? Этого ты хочешь? Нет, не это. Это ты называешь уважением? Нет, не это. А что, может, я выпиваю много? Да нет, как все. Но когда ты чуть-чуть выпьешь, у тебя так язык развязывается. Ты так хорошо высказываешь, что Оля тебя не устраивает, и я тебя не устраиваю. Потом ты мне высказываешь, что посторонние люди делают больше, чем я. Да, вот в данной ситуации посторонние люди сделали очень много и помогли, когда я попал в беду. Правильно, каждый смотрит со своей башни. Я вот вижу, что вы вообще говорите на разных языках. Катя Колю воспитывает, а у Коли одна мысль — почему секса нет? Да, ну раньше-то вот было нормально. Долгий спор и рассказы о работе в женском коллективе, о том, что молодой, чего ему хочется еще. Мама. Да, чего еще хотеть? Ему ни квартиру не хочется, ни дом. Чего еще хотеть? Только одного. Я молодой. Сейчас да, снял квартиру. А что, я плохо зарабатываю? Столько всего приобрели в последнее время. Мало денег? Мало. Ну, найди того, кто тебе будет много зарабатывать, и живи, и радуйся. Так же и я могу ответить. Выше себя я не могу прыгнуть. Не надо прыгать. А что мне, выгнать из комнаты детей и бросить работу? Кстати, Катя, вот, вы замечаете, как вы их всех обижаете. При этом и в прошлый раз, и сейчас говорите одно. Я хочу сохранить семью. Я хочу, чтобы всем было хорошо. При этом Коля обижается и вынужден бегать к другим женщинам. Оля обижается, что она делает уроки на коридоре, и ей не хватает внимания. Один маленький Кирилл только не обиженный. А получается, я всеми обижена. Оля на меня дуется. Коля на меня дуется. А я такая вся необделенная. Ну да, Коль же сказали, что мне надо лечиться. Я фригидная. Да, в итоге получается, что я всех обидела всем, а сама себе все внимание. Ничего не делаю, только всех обижаю. Вспомни, Катя, пока этой проблемы не было, было всем хорошо. Да, когда в две смены работала, всем было хорошо. Я опять пойду работать в две смены и домой вообще приходить не буду. Все, я больше бороться не могу. Пусть что хочет, то и делает. С чем бороться вы не можете, конкретно? Тебе что, мужика тяжело удовлетворить? Опять 25. Да, потому что все проблемы из-за этого. Сказала, иди куда хочешь. И что хочешь, то и делай. Из-за этого и Оля начала на меня злиться. Катя стала злиться на меня, срывать зло на Оле. Все пошло из-за этого. Я считаю, что все проблемы начались из-за этого. Оля, у тебя, получается, мама виновата, да? Да нет, я виноват. Вот был бы я голубым, все бы было хорошо. Мама, да, правильно, мне лечиться надо. Давайте я куда-нибудь поеду отдохнуть, чтобы вы сами пожили и посмотрели. Ай, давайте не будем больше об этом. Завязали этот разговор. Разбежимся по разным углам. Потому что дальше я не вижу никакого смысла. Общего языка, как я вижу, мы не найдем. У нас получается, что каждый поет со своей колокольни. Мама. Потому что вначале, когда тебе нужно было, все пели с твоей колокольни. Видишь, вначале все было хорошо. И ты работала в две смены и могла удовлетворять. Вот видишь, старость не радость. И я еще... Пока молодой. Вот видишь, а я выдохлась быстрее. Знаешь, я тебе скажу, жить с женой и бегать налево я не хочу. То же самое и я тебе, Коля, могу сказать. Быть замужем и работать в две смены, зарабатывать деньги, тоже не очень-то хорошо. Препирательство по поводу того, кто больше работает. Мама. Получается, я виновата. Неправильно себя повела. Всех обидела. Все стоило выяснить в кабинете у психолога. Ну что вы там нам теперь скажете? Вы почти все слышали. Оля. Все? А что, все? Оля еще ничего не сказала. Оля хотела сказать, что виновата только мама. Оля, разве такое говорила? У тебя, папа, получается, что во всем виновата мама. Ты же сам хотел Кирилла. Ты сам хотел, чтобы Кирилл родился. Сейчас малый родился, у мамы стало меньше времени на тебя. Из-за этого проблема. Получается, проблема в Кирилле? Почему в Кириллке? Я хотел, чтобы Кирилл родился. И на это много времени не надо. Сам говорил. Часа 4. Кому говорил? Маме. Я одного не пойму, зачем вы ребенка-то впутали сюда? Мама. Потому что все происходит в одном месте. Все в этой несчастной комнатке. Оле уроки надо идти учить на блок. На блоке тоже люди. Все перетирают ваши мелодрамы? Конечно. Кто что хорошего скажет? Кать, что ничего нет хорошего в Коле. Почему он плачет? Хороший он отец? Кто ж говорит? Для Оли хороший отец? Теперь уже нет. Не знаю. И для Оли не знаю. Ну, у меня сложилось мнение, что у вас, Николай, с Олей вполне нормальные отношения. Мама. Были нормальные, пока Оля не прочитала смски. Я на Олю ничего такого не имел и не имею. Ты мне сам сказал, тебе не нравится Олино поведение. И отсюда все упреки. Оля так, Оля сяк. Меня ее поведение не устраивает. Правильно. Оля в последнее время стала очень много реплик выдавать. Коля, скажите это напрямую Оле. Я же не могу Олю заставить или там чего. Скажите, пожалуйста, ей. Надолго затянувшаяся пауза. Мама, а если бы я так говорила о твоих детях? Если бы это были мои дети, я бы сам с ними разобрался. А с Олей что, не можете? Даже к ней обратиться не можете? Я ей не родной отец. Набить ее я не могу, я только словами. А хотелось бы набить? Иногда хотелось бы и дать по мягкому месту. Если ей говорить, она на мои слова внимания не обращает. Орать на нее я не собираюсь. Я просто сказал, не послушала, все. А как мне с ней было говорить? Вы даже сейчас ей не можете ничего сказать. Я не могу сказать, это не мой ребенок. Я не могу на него орать. Я не могу его бить. Николай, вы ее признали, когда женились? Да. А сейчас на каждом слове это не мой ребенок. Вы думаете, Оле приятно это слышать? Я имею в виду не мой родной ребенок. Вы намеренно ее обижаете? Я просто не хочу морально ее угнетать. Я на нее орать не хочу. Я просто хочу, чтобы она нормально понимала. А что она не понимает? Дальше громкий спор о том, что дети, когда делают уроки и кричат, мешают ребенку. Коля кричит. Опять спор о квартире. Мама, значит, надо терпеть. Надо терпеть? Ну, все, умница, продолжай дальше так же. Опять громкий спор о том, кого надо лечить и кто поедет в санаторий. Я не могу больше. Вот, все разговоры заканчиваются вот так. Да, вы разговариваете на разных языках и не слышите друг друга. Правильно ты сказала. Работал бы ты на физической тяжелой работе, ты бы и приходил спокойным. И все было бы хорошо. Предлагаю поменяться местами и почувствовать себя на месте другого. Не хотят. Катя говорит, я однажды поставила себя на его место и делала все за него. В итоге так и не захотели поменяться. Долгий спор, у кого какой брак и кто из-за чего не смог сохранить семью и развелся. Мама, человек был неконкретный и не самостоятельный. Тебе попадаются одни дети. Да, я такая мамочка, всех оберегаю. Коля, это вы убежите чуть что. Все, мне ничего не надо, я ничего не хочу. Пускай я бегу. А что мне делать? Вот вы, посторонний человек, что делать? Сидеть руки сложа? Идти налево и приходить потом виноватым? Что делать в данной ситуации? В какой ситуации? Вот, вы же сейчас все слышали. То есть ситуация какая? Катя отказывает в сексе, это первое. Да. Это самое главное. Получается, да. То есть все остальные проблемы можно решить, если это прямо разрешится. Да. А с Олей вы могли бы наладить отношения? Я думаю, что могли бы. Оля, а ты что в позе обиженного ежика? Если Оля будет меньше упираться и меньше реплик ставить? Оля, если папа будет меньше ходить налево и больше семье уделять внимание, я согласна. Налево не надо ходить, это однозначно. Папа не налево, так направо. И направо не надо. Ну, если жена отправляет идти искать. Мама, конечно, виновата во всем я. Зачем я его тогда приняла? Зачем выслушала со всеми его проблемами? Надо было тогда сказать, иди отсюда со всеми своими проблемами. Решай их сам. Катя добрая, больная, приняла, оценила. Но мы же с тобой 5 лет прожили, пока Кирилла не было. За это время могла бы одуматься и увидеть. Спор о том, как было хорошо в начале, о том, что сейчас все проблемы решились, если бы не самое главное. А у Коли щит такой. У меня проблема, а вы мне ее не решаете. Мне секса хочется, а меня никто не понимает. Нет, мне не хочется трахаться, грубо говоря. Хочется заниматься любовью. В смысле? Любовью, как я понимаю, можно заниматься только с любимой женщиной. А она может быть одна, по определению. А я и хочу с ней, с любимой. Так значит, не секса не хватает, а любви не хватает. Да, я и говорю, любви не хватает. А зачем такую травму тогда любимой жене нанесли? Вот это мое упущение. Мама. Так легко, так просто говорить, вот это было мое упущение, это такая ерунда. А как мне было с тобой разговаривать, если ты на все отвечала только одно? Это твои проблемы, это твои проблемы. Как хочешь их, так и решай. Что хочешь, то и делай. Если бы я так сделала, я бы тебе никогда не сказала. Потому что ты умная. Потому что я бы подумала не только о себе, а о других. Я теперь вообще буду молчать. Выходит, моей любви им не хватает. Вот ты же сама это понимаешь. Понимаешь, а делаешь наоборот. Потому что я сама себя не люблю. Зато они вас любят. Как я хорошо чувствую их любовь. Вот если бы я думала только о себе, делала для себя все хорошо, тогда бы мы не жили вообще. А я всем отдаю себя, и в итоге получается, что я сама и виновата. Да, я виновата, я согласна, и надо делать выводы. Надо было давно их сделать. У меня не получается их делать, эти выводы. Да, сама во всем виновата. Коля, вы в такой позе сидите и выражаете всем своим видом. Да идите вы все вместе с психологом. Я никого не посылал и не собираюсь. Да, лучше сам уйду, налево или направо. И все проблемы решатся. А он всегда. Как начинается выяснение отношений, у него нет такого «мы». Вообще такого слова нет. Потому что «мы» ни в одном вопросе никогда не может прийти к соглашению. Никогда. Ну вот, видите, в одном вопросе пришли к соглашению. Катя уже согласна на какие-то уступки пойти. Она поняла, что вам не хватает женского внимания. Я глубоко сомневаюсь, что она это понимает. А вы у нее спросите. Катя согласна? Хорошо, я согласна. Насколько больше тебе надо уделять внимание? Давай я брошу работу и буду ходить вокруг тебя. Коля злится. Все, тогда ты мне надоешь. Опять жаркий спор. Я не хочу ходить налево. Я хочу это делать с женой. Для чего я ее брал замуж? Да, это я тебя замуж взяла. Я тебя взяла или ты меня взял? Опять жаркий спор. Зачем ходил налево? Зачем сказал? Он хотел, чтобы вы, Катя, осознали, что ему дороги. Они же не думают, что это обида глубокая, что женщина себя при этом чувствует ненужной. Никто же не думает об этом, правда? Да. Они с другой планеты, мужчины. Коля возмущается за весь мужской род. Потом говорит, значит, это я неправильный. Я многого хочу. Наверное, я себя очень люблю и не хочу обидеть. И отказать в чем-то себе. И требую неизвестно чего от жены. Когда мужчина себя любит, то он и свою семью любит. А вы, выходит, одного Кирилла любите. Я Кирилла люблю больше всех. Я не сказал, что семью не люблю, а Олю. И Олю люблю, и Катю люблю. Пожалуйста, скажите Оле, что вы ее любите. Не надо улыбаться, вы ей скажите, она поверит. Оля, думаешь, я тебя не люблю? Люблю. Как собаку костку? Последнее время — да. Потому что грыземся, как собаки. Ни за что. И стараемся один другого укусить побольней. По поводу и без. Оля, так? Так или нет? Мне же тоже хочется, чтобы ты иногда слушала мое мнение. Все тебя обижают. Я не сказал, что все обижают. Просто фыркаешь много последнее время. Я понимаю, у тебя переходный возраст. Я понимаю, что тебе тоже тяжело. Я понимаю, что я для тебя не авторитет и никто. Я прекрасно понимаю. Поэтому я и не ругаюсь с тобой и не кричу на тебя. Я просто стараюсь с тобой разговаривать нормально. Да, иногда повышаю голос. Иногда могу крикнуть. Ты хочешь, чтобы я кричал или руку поднимал? Этого не будет. Не хочешь слушаться? Не слушайся. Я тебя заставлять не буду. Я просто буду нормально, тихо разговаривать. А это твое дело, слушать или нет. Если ты не хочешь идти со мной на контакт, что я буду делать? Я буду к маме идти. Пускай мама решает этот вопрос. Потому что я его решить не могу. Была бы ты моим ребенком, была бы я твоим ребенком, ты бы только говорил: сделай так, ты должна. Да, если бы ты была моим ребенком, получила бы по заднице и поставил бы тебя в угол. Оля с обидой. Ты просто хочешь, и все. Ты сказал, и все. Вот я тогда тебя, папа, буду считать за авторитет и тебя слушать, когда ты уйдешь от той и будешь нормально жить с этой семьей, и тогда будет все прекрасно. Вообще-то я живу один в данный момент. Пришла бы с мамой когда и поглядела бы. Я же не могу целыми днями сидеть возле тебя и наблюдать, что ты делаешь. Оль, а чего злая-то такая? Я не злая, просто... Это уже от мамы зависит, уйду я от той или не уйду. Как мама повернет. Тут от мамы ничего не зависит, тут все зависит от тебя. Какой ты сделаешь вывод? От мамы. Папа, ты хочешь все свои проблемы свалить на других, чтобы за тебя их все решали? Нет, я не хочу. Конечно. Я хочу решить с мамой проблему. Оля, а ты стараешься решать эту проблему? Ты подходил к ней радикально? Дружный смех. Папа смеется. Оля, ты знаешь, если даже я и подходил, то я же не буду это при тебе делать. Всегда с человеком можно договориться. Ты знаешь, Оль, наверное, не всегда. Всегда. Со мной всегда можно договориться. С тобой можно всегда договориться, но не с мамой. Да, с тобой да. У нас были с Олей и интересы общие, и разговоры. Мы ходили гулять, на прогулки везде. Ей интересно было со мной. Но вот пока не произошла эта проблема, пока не коснулась, это коснулось, и все пошло прахом. Да, я всячески хотел неправильно сделать, потому что хотел, чтобы Катя осознала. Я сделал неправильный поступок. Я неправильно говорил, высказывал не то, что надо было. Может, надо было как-то по-другому. По-другому? Но я на тот момент считал, что так надо. Коля, но вы ведь и сами говорите, что надо было по-другому. Коля чуть не плачет. Ладно, хватит. Да, может и хватит. Я думаю, что когда у нас с Катей проблема решится, и с Олей проблема решится, мне очень понравилось, как вы разговаривали с Олей. Вы и слышите друг друга, и понимаете. Хоть Оля и наезжает, но вы все равно умеете найти контакт. Прекрасна у вас семья, со всеми можно договориться. И с Катей можно проблемы решить. Тут каждый встал в позицию обиженной стороны, все трое. Мама. Нет, я не считаю себя обиженной. Просто он, даже разговаривая с Олей, упор делал на том, если мама решит эту проблему. Дальше опять долгий спор о проблеме в ключе. Я мог бы решить эту проблему кулаком по столу. Дети за дверь, ты на кровать. У нас разные проблемы. Вы, Коля, очень глубоко их обидели, чувства их оскорбили. Я это понимаю. У Кати всегда одна отговорка. Что, прямо здесь? Что, прямо сейчас? Дальше опять по замкнутому кругу. Кто кого обидел? И кто у кого должен просить прощения? Мама, мне хочется опереться на чье-то плечо. Так давай тогда разбежимся. Бег по замкнутому кругу, мужчина опять хочет сбежать. Опять о своей проблеме. Да, у меня пластинку заело. Я мужчина, я молодой. Мне хочется женщину. Да, я зациклился. Заело в одном месте, представляете? Да, я знаю, что такое зависимость. Любовная, наркоманическая, алкогольная. Да, вот у меня любовная зависимость. От кого? От Кати. У меня злость, эмоции, потому что я еще в беду попал. Я виноват. Еще и головой ударился. Может, даже из-за этого и попал, потому что я сильно переживал. И вообще, я, конечно, дурак, что, во-первых, сделал неправильно, во-вторых, рассказал об этом. Так что, рыба ищет, где глубже, а мужик, где проще? На чем закончим? Вы пришли? Был тупик. Что сейчас? Я подумаю. Мы все подумаем. Я прошу только любви и ласки. Мама, надо сделать один вывод. Мы говорим на разных языках и о разном. Я обиженная. Я тоже обиженный. Да, тоже обиженный. Я вообще вам честно скажу, все люди обиженные. Господь так несправедливо все устроил. Только думаешь, все хорошо, бах, по башке. Не расслабляйся. Между нами стена. Чтобы слышать, нужно слушать. А лучше прикинуться деревенским дурачком. Они же ждут, что вы их пожалеете, погладите. А вы говорить-то можете только в кабинете психолога. У вас, Николай, одна палочка-выручалочка на все случаи жизни. Секса-то нет. Да, дома мы сразу начинаем кричать. Катя начинает кричать. Я сразу замыкаюсь, начинаю молчать. Вот и все. На этом все заканчивается. Давайте на этом и закончим. Приходите, еще поговорим. У вас у всех море эмоций, обиды друг на друга. А психолог не волшебник. Он штурман, который может показать вам правильное направление. Я потому привела эту беседу в подробностях, потому что тут наглядно видно, как между любящими людьми стоит стена. А они говорят на разных языках и не могут ее преодолеть. Хотят и не могут. Не умеют говорить о своих чувствах. Не могут подойти друг к другу, пожалеть, погладить. Мужик на приеме у сексопатолога жалуется. «Доктор, меня постоянно мучают сексуальные фантазии. На что бы я ни посмотрел, все связано с сексом». Доктор достает из стола изображение квадрата и спрашивает у мужика, что он видит. Тот говорит, «Это окно. В комнате выключен свет. Там лежат мужчина и женщина и занимаются сексом». Доктор достает изображение треугольника и спрашивает, что он видит. «Это палатка. В ней мужчина и женщина, и они там занимаются сексом». Доктор выписывает ему какие-то таблетки и назначает следующую встречу. Мужик, уходя, говорит, «А вы, доктор, тоже фрукт еще тот? Такие картинки у себя в столе держите». Самое интересное при такой печальной ситуации, как развод, что женщина выберется из любой ситуации. Как говорят в народе, ни одна еще не пропала. А мужчины часто доводят дело до крайности, а осознают только, когда уже останутся в одиночестве. Тогда они страдают, тогда они спиваются. Возможно, зря считается, что мужчины сильный пол. Женщины мудрее, они всегда стараются принять превентивные меры. А страдают больше всего от разборок между взрослыми наши дети. Этим маленьким человечкам никогда не понять, почему папа оставил маму, почему мама теперь одна, почему родители не могли договориться и жить вместе. Как известно, дети всегда любят одинаково обоих родителей. Может быть, кого-то чуть больше, кого-то чуть меньше, но все равно обоих любят. И развод — это всегда страшная травма для ребенка. Даже если он уже вырос, в нем надолго остается обида. Вот для примера еще случай из практики. Как-то приходил один клиент, 19 лет, а он весь больной, от врачей не вылезает. Учится в институте, вроде все хорошо, и девушка есть. Все есть, кроме здоровья. Привел его папа, нагловатого такого вида. До этого позвонил несколько раз с обычными вопросами. «А вы поможете? А вы работали с такими проблемами? А какое у вас образование?» Причем папа во время приема постоянно перебивал сына. У меня сложилось впечатление, что он все время его подавляет. Юноша целый час рассказывал о том, что, где и как у него болит. Врачи ничего не находят. Он прошел несколько полных обследований. В конце концов, я сказала, что у него два выхода – найти причину болезни и с ней работать, или прямиком на кладбище. Папа потом вернулся, когда сын ушел, и доверительным шепотом сказал мне, «Ну как он, не совсем безнадежный? Вы тоже думаете, что у него с головой не все в порядке?» Я ему всегда говорю, «Надо меньше думать и меньше науками и философиями заниматься. Лучше бы водку пил и по бабам гулял». Я его заверила, что с головой у юноши все как раз в полном порядке. В следующий раз молодой человек пришел уже без папы и выяснил следующее. Отец ушел из семьи к очень богатой женщине, хотя и сам он не беден и занимается бизнесом. А мальчик очень долго слушал по ночам, как мама плакала в подушку. Ему она ничего не говорила, но видно было, как ей тяжело и больно. Несколько лет она переживала очень болезненный для нее развод. Сейчас папа с новой женой приучают юношу к бизнесу. Есть у него еще сводный брат, к которому он очень хорошо относится и искренне к нему привязан. Естественно, ему в голову не приходило, хорошо ли отец поступил, бросив мать и его в трудный период. Авторитет отца был очень силен для мальчика. Но страдания матери разрывали ему сердце. Отсюда и вся психосоматика. Очень часто разводящиеся супруги при разводе стараются манипулировать своими же детьми. Недавно на уроке английского языка к моей преподавательнице пришел знакомый. Она поздравила его со свадьбой. «Тебе, — говорит, — именно такая жена и была нужна. Домашняя, хозяйственная, трудолюбивая, верная». А он начал рассказывать о кознях бывшей жены. Забрасывает суды все новыми и новыми делами, требуя отдать ей дочь. Дочь из-за этого поменяла уже 3 школы за 2 года. Кажется, с 10 лет сейчас дети уже вправе выбирать, с каким из родителей им остаться. Наконец-то деткам предоставили право выбора. А пока ей только 9, и ее согласия никто не спрашивает. Решается все через суд. Когда расстроенный рассказами молодой человек ушел, учительница сказала, что очень хорошо знает его бывшую жену. Она уехала в другой город без жилья, имея только работу. Сейчас нашла мужа турка и беременна другим ребенком. Зачем, спрашивается, ей с такими трудностями отбирать девочку у папы, который дочь обожает и создал ей все условия, чтобы чувствовать себя счастливой и довольной? Обычно такими родителями движет элементарное, неудовлетворенное чувство мести. Почему супруг доволен и счастлив, а я нет? Действительно, о детях мало кто думает в таких ситуациях. И раздираются бедненькие маленькие души страдающих детишек. А взрослые все никак не могут успокоиться и делают детей заложниками своих никак не заканчивающихся отношений и разборок. Вовлекают в круговорот своих семейных ссор всех, кто поблизости. Грустно наблюдают все это. Если для взрослых развод – это глубокая травма, которую очень тяжело пережить, то чем он является для неподготовленных детей? Развод всегда нарушает привычное течение в маленьком мире ребенка. Мир его пока крутится вокруг родителей. И их жизнь в любом возрасте для любого ребенка развод – это глубокая травма. Дети при известии о разводе родителей испытывают различные негативные эмоции. Страх, тревогу, грусть, злость, вину. Если до 1,5 лет ребенок еще не может ничего понять в изменившемся отношении родителей друг к другу и изменившемся укладе жизни, у него, тем не менее, обычно наблюдаются приступы плохого настроения, испуг в присутствии чужих людей. Если такое произошло, и мама остается одна, ей нужно больше обычного проводить время с ребенком, чаще держать его на руках, не нарушать привычного режима дня. В возрасте до 3 лет весь мир ребенка также сосредоточен на маме и папе. Если семья переживает развод, у ребенка могут происходить приступы панического настроения, замедление физического и умственного развития, страх остаться одному, страх остаться ночью без родителей. Родители должны сделать все, чтобы малыш как можно меньше видел и чувствовал негативного в них отношениях. Чтобы он был уверен, что мама и папа любят его по-прежнему. С ним нужно заниматься, читать книжки. Он должен общаться не только с родителями, но также и со всеми, кто его любит, родственниками, друзьями. Кстати, в суде стараются не разводить семьи, где ребенку не исполнилось 3 лет. Подумайте, вы ведь взрослые, вам гораздо проще пойти навстречу друг другу ради вашего любимого ребенка. Может быть, и развод покажется не таким уж необходимым шагом. В возрасте 6-7 лет ребенок уже может понять, что родители расходятся. Если такое уже произошло, и он в курсе предстоящих изменений, старайтесь как можно понятнее объяснить все ребенку. Ни в коем случае не настраивайте его против одного из родителей. Обсуждайте с ним все в ключе. Бывает и такое в жизни. Ничего не поделаешь. никто не виноват. Расставайтесь мирно и по возможности старайтесь остаться друзьями. Не давайте ребенку думать о том, что, возможно, это он виноват в разводе родителей. Ребенок чувствует, что ситуация от него не зависит и ощущает свое бессилие. Старайтесь не допускать, чтобы у него возникали чувства неуверенности, тревоги и страха, бессонница. Родитель, который уходит из семьи, должен регулярно с ребенком встречаться, чтобы он не чувствовал себя заброшенным. В возрасте до 12 лет ребенок уже может анализировать ситуацию, обвинять одного из родителей или обоих в том, что произошло, испытывать злость на них. Может измениться его поведение. Могут обостриться акцентуации характера. Ребенок часто пытается выразить свой протест различными доступными для него способами. Начать плохо учиться, ничего не кушать, отстраниться от друзей. Важно, чтобы он вел как можно более насыщенную социальную жизнь. Общался с друзьями и сверстниками, со взрослыми людьми, которые его любят и понимают. Нужно поддерживать его самооценку, говорить, какой он замечательный и как его любит мама и папа, несмотря на все, что происходит между ними. Если ребенок по очереди видится с обоими родителями, нужно придерживаться четкого графика и ни в коем случае не отменять встречу, что бы ни произошло. Чтобы не ранить нежные чувства ребенка, необходимо проговорить с ним причины развода, убедить его в том, что он в разводе не виноват. Хорошо, если его день будет заполнен до предела социальным общением. В это время – занятиями, кружками, спортивными секциями, занятиями, любимыми увлечениями. А на примере, проведенного мною, вы видите, сколько у девочки различных эмоций, как трудно ее уговорить. Дети еще не могут смотреть на ситуацию объективно, они очень категорично и ранимы. Еще такой случай был у моего знакомого. Жена у него психолог, доцент, преподает в институте. Студенты ее очень любят и, как говорят, носят на руках. С мужем развелась тоже на почве психологии. Начала проводить психологические эксперименты над мужем и сыном. Любыми близкими нам людьми всегда резко отрицательно воспринимается то, что мы стараемся на них повлиять, стараемся их учить, либо воспитывать. Поэтому есть непреложная психологическая истина. Психологу нельзя работать со своими близкими. Каков бы ни был исход такой психотерапии, близкий человек всегда остается обижен. Даже за то, что вы видели его в состоянии горя, ранимым, беспомощным. А тут женщина при разводе столько грязи вылила на мужа, что все только удивлялись, как он вообще мог с ней жить. Сын остался с папой. А когда маму показывают по телевизору, у него начинается истерика и нервный срыв. И когда в школе учительница попросила написать сочинение про маму, мальчик сказал: «Я не буду писать про маму. Можно я лучше про папу напишу?»